Работая над подготовкой текста к печати, я узнал много нового о Елизавете Тураевой, которой принадлежали письма, и Константине Карновском, которому они адресованы. Эти сведения дополнили книгу. Я отобрал лишь самые значительные из писем. Лица, упомянутые в письмах, были извещены о находке и согласились на публикацию, однако при условии, что их фамилии будут изменены. Это не коснулось деятелей, оставивших заметный след в русской и мировой культуре первой четверти XX века. Пользуясь правом романиста, я дополнил переписку немногими сценами. 1965-1970 годы. Вы слушали роман Вениамина Каверина «Перед зеркалом». Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1992 год.